Параграф 4. Остальные города Федерации тоже пережили разруху и смуту, но впоследствии там восстановился порядок. Были произведены реформы в области государственных установлений, нравы сильно изменились, но совсем воспрянуть после потери столицы и достичь прежнего процветания страна уже не могла. Торговля и промышленность пришли в полный упадок. Цивилизация исчезла из этих мест, прежде излюбленных ею. Они сделались бесплодными и нездоровыми. Территория, на которой кормились миллионы людей, стала сплошной пустыней. На склоне холма, в саду форта Святого Михаила, дикие кони щипали сочную траву. Дни протекали, как воды источников. Столетия падали в вечность, словно капли со сталактитов. На холмах, укрывших под собой развалины забытого города, охотники били медведей. Пастухи пасли там свои стада, пахари бороздили землю плугом. Огородники и садоводы выращивали салат и прививали грушевые деревья. Люди были небогаты, чуждались искусств. Древняя виноградная лоза и кусты роз украшали стены их хижин. Козьи шкуры прикрывали их загорелые тела. Женщины одевались в домотканную шерсть. Козапасы лепили из глины фигурки людей и животных или пели песенки о девушке, уходящей в лес за своим милым, о козах, что щиплют траву под шум сосен и журчание ручья. Хозяин сердился на жуков, поедающих его фиги. Придумывал, какие устроить западни, чтобы охранить своих кур от пышнохвостой лисы, и угощал соседей вином, приговаривая: «Пейте, саранче не удалось испортить мой виноград. Когда саранча налетел, он был уже собран». Шли годы. Богатые деревни и тучные нивы были разграблены и опустошены нашествием варваров. Много раз страна переходила от одних завоевателей к другим. Победители построили замки на холмах, развелись ремесла. Появились мельницы, кузницы, дубильни, ткацкие мастерские. Через леса и болота протянулись дороги, по рекам побежали суда. Деревни выросли в укрепленные городки и, соединившись вместе, образовали большой город, защищенный рвами и высокими стенами. Позднее, сделавшись столицей обширного государства, он раздался во все стороны, и старые укрепления, отныне уже бесполезные и стеснительные, были превращены в зеленые бульвары. Город разбогател и непомерно разросся. Дома все время казались недостаточно высокими, их беспрестанно надстраивали, а новые возводили в 30-40 этажей, и там громоздились одни над другими конторы, магазины, банки, помещения разных обществ. А под домами все глубже и глубже рыли подземелья и тоннели. 15 миллионов человек работало в гигантском городе. 1908 год.